как всю эту мешанину совместить? Кошку и волка, твой деревянный дом в снегах и Чинару над рекой, войну и античного Пикассо. Какой-то сценарий я написала. Название «Придет серенький волчок» нам сразу же запретили. Начальство усмотрело в этом какое-то зловещее предсказание. Угрозу, что ли? Ты, Юра, тогда разозлился и назвал фильм «Сказка сказок». Звучало как-то самонадеянно, но так было у Назыма Хикмета. Только когда ты уже снял весь фильм, для меня начал, только начал вырисовываться твой замысел. Я посмотрела «Сказку сказок» не меньше 50 раз, и все равно тайна осталась. Это было соединение несоединимого. Это была симфония с разными темами. Один герой шел через весь фильм. Волчок. Маленькое существо, ребенок войны. Вечная душа, которая свободно посещает золотой век. Тихую обитель на берегу, где живет счастливый рыбак с семьей, где в коляске лежит, молча, толстый ребенок. А его маленькая сестренка в бальном платье и шляпе прыгает через веревочку в компании быка Пикассо. Где сам Юра и его жена Франческа вечно живут под Чинарой, жена стирает, а он ловит рыбу, и вечно они обедают на воздухе. С ними их кошка Мурка, с ними их гости, лысый поэт с лирой и случайный молодой человек, свободный от вещей, задумчивый прохожий. Волчок живет и там, где сверкает современный ночной город с ревущими машинами на шоссе, где вечно танцуют, как мотыльки под фонарем, довоенные девушки с кавалерами, и всегда играет танго тех сороковых, утомленное солнце, где всегда уходят на войну, где возвращаются с войны, но немногие, где мокрые кусты сирени вокруг поминального стола роняют капли слез над стаканом водки, который оставлен для убитых и накрыт кусочком хлеба по русскому обычаю. Боже мой, как я плакала, когда смотрела этот фильм, всякий раз. Теперь-то его показывают по телевизору почти каждую годовщину Победы. А тогда, ты помнишь, Юра, его запретили сразу же. Это будет непонятно народу. Мы с тобой переговаривались по телефону. Чтобы спасти фильм, кто-то посоветовал написать закадровый текст. Я попробовала. Не получилось. Этого делать было нельзя. Я разозлилась, будучи опытным запрещенным автором. Мне тоже многое советовали. Сделать, к примеру, в рассказе хороший конец. Тогда напечатаем. Помнишь, Юра, что я тебе сказала? Юра, этот фильм войдет во все учебники кино. Не беспокойся и ничего не делай с ним. Все, я выключаю телефон. Это был единственный выход из положения. Но произошло чудо. Помнишь, ты мне позвонил в начале ноября? «Люся», — смущенно сказал ты, — «мне дали госпремию». Нурштейну, художнице Ярбусовой и оператору Жуковскому дали главную премию Советского государства за их мультфильмы. Это было чудо. Я захохотала. Мы долго смеялись по телефону, а надо было бы плакать от счастья. Франческа сшила себе удивительное платье из недорогих шерстяных шалей. Тебе, Юра, было, по-моему, нечего надеть. Пошел даже без галстука. Выступая в Кремле, ты поблагодарил своих родителей, а не партию и правительство, как другие. Я сочинила стишок. Лауреат с лауреаткой сидят в носках с дырявой пяткой.